Глава 21. Я открыл глаза, отворачиваясь от яркого света, бьющего в экран визора. Посмотрел вниз, ожидая увидеть что-то в духе места съемок фильма «Затерянный мир». Обещали же уникальный биом. А в моем представлении, там, как минимум, фиолетовые жирафы должны обдирать розовые пальмы. Плюс просто обязаны летать флуоресцентные медузы. К счастью, или к сожалению, ничего подобного внизу не оказалось. Как, впрочем, и дна, которого я так и не увидел. В глубокой впадине все те же камни, те же цветные паразиты в трещинах. Единственное ключевое отличие — снега и льда практически не было, а вместо него на камнях росли короткие ершистые кристаллики. Разного цвета, почти прозрачные, похожие на призмы обычного кварца. Бледные монстры ползали и прыгали по камням. Разных типов аномалий я насчитал более десятка. Не пещера, а какой-то выставочный зал. Ближайшая ко мне аномалия висела внизу и была похожа на трехметровую квадратную паутину. Ее прозрачные тонкие нити мерцали, вспыхивали и исчезали, появляясь в 50 метрах от первоначальной точки. После очередного прыжка паутина растянулась на скале, прижав ползущую по камням сороконожку, вмяла ее в стену и, засветившись, начала ее растворять, а то и переваривать. 5 секунд, и аномалия лежала на камне вальяжно, словно подустала и теперь спит. Несколько аномалий, занимавших довольно большие участки, отдаленно напоминали сухой лед возле 37-й. Были зоны в тумане, похожем на пар. Были зоны, поглощающие свет, а были, наоборот, слишком яркие. Несколько каменных глыб, покрытых мутной слизью, вообще светились, как стробоскопы. Еще одна аномалия смахивала на лужу с радужными бензиновыми пятнами. При этом лужей она точно не была, потому что стояла вертикально и даже отбрасывала легкую тень. В другом участке пещеры на краю выступа, закрывающего вид на дно, в воздухе кружили шаровые молнии и били друг друга зарядами, отчего вся картина напоминала схему молекулы. Шарообразные плотные узлы и тонкие переходы между ними. Возможно, это была единая структура, а может, очередной симбиоз, когда один объект усиливал другой. Разряды, которые они испускали за пределы их структуры, были в разы мощнее внутренних. Один как раз поджарил пробегающую мимо ящерицу. Мимо меня по скале пробежала тощая двухметровая многоножка. Замерла и удивленно обернулась. Раскрыла пасть и зашипела. Капец, я даже не заметил, что звуки вернулись. Ровный гул, периодический треск и писк. Потом хруст и отдаленные, будто принесенные эхом, гулкие удары. Если прикинуть направление и допустить, что здесь особая акустика, то, может, это от Майтоновской базы прилетает. Либо акустические аномалии здесь тоже есть. Тем временем многоножка была уже совсем рядом. Она продолжала шипеть открытой пастью, из которой пыталось выбраться еще какое-то существо. Несколько маленьких щупалец растягивали челюсти и пропихивали себя вперед. Ждать, что за винегрет оттуда выползет, я не стал. Хотя Свин-старшая очень просила видеофиксацию и образцы. Но я активировал метательный нож и засадил его многоножки в первое плечо. Был импульс метнуть нож прямо в пасть, но пачкать лезвие не захотелось. Результат все равно был отличный. Я отсек лапу. Размахнулся второй раз, но в итоге просто помахал монстру, сорвавшемуся в пропасть. «Тяжело с вами», — вздохнула доктор. «Здесь столько объектов для изучения, а вы так бездарно разбрасываетесь материалом». «Согласен», — пробурчал я, осматривая ближайшие стены. «Их столько, что все сотрудники РИПа вместе с вашими могут здесь годы провести. А у нас другие цели. Впрочем, предлагаю на сегодня закругляться. Продолжим утром». Не слушая возражений доктора, отрубил ей картинку и начал обустраивать себе ночлег. Вбил в скалу страховочный крюк, привязал к нему второй трос и спустился на 15 метров ниже. Добрался до выступа побольше и даже нашел небольшое углубление в скале. Вероятно, нору недавней многоножки. Прибрался там, заодно выкинул пустой хитиновый панцирь, а потом полез наверх. За 3 ходки перенес хомяка, фруню и оборудование.

Образец кристалла нужен?» «Нужен, но не сейчас», — вздохнула Сюин-старшая. «Осторожнее, вас окружают». Всякая насекомообразная нечисть подтягивалась с трех сторон. Но стоило мне спрятаться за трупом самого свежего ящера, как вся мелочь наперегонки бросилась к нему, забыв про меня. Но, надеюсь, нейротоксины им придется по вкусу. Я пошел дальше, будто по мостикам, раскиданным над пропастью в хаотичном порядке. Где-то они были совсем узкие, не больше метра, а где-то широкие, хоть в футбол играй. «Алекс», — позвал меня доктор, — «проверьте вон тот участок. Есть очень большая вероятность, что источник сигнала был именно здесь». На карте экшн-сканера замигала точка метрах в двухстах, где-то за насыпанным каменным холмом. И пошли визуальные эффекты, будто дрон пытался соединить две проекции. То, что было с учетом доступных привязок, и то, что мы видели перед глазами. Спорное решение, учитывая, что привязки могли быть неточными. Но дорога была свободна, и пока ящера не доедят, такое может и остаться. Я выпустил искорку, отправив ее летать вокруг мостков, и стал дорисовывать собственную объемную карту. Для этого я выбрал путь, где надежность переходов не вызывала вопросов. И двинулся вперед.